шаг ведет. Только я не пойду. У меня есть свой ху-ху. Я знаю, что мне в этой жизни надо. Я, как всегда, один против стада. Один, один, один против стада. Что нужно тебе? Верь не всем, а себе. Может быть, это дольше, но чем меньше, тем больше. Я знаю, что мне в этой жизни надо. Я, как всегда, один против стада. Один, один, один против стада. Я свое здесь найду. У меня есть свой ху-ху.